«Сделай что-нибудь!» Наконец подала голос мать. «Ты ведь можешь! Все знают!» «Что именно?» Удивилась Аксинья, уже собравшаяся уходить. «Чтобы жив он остался! Первый он у меня!» «Что я не сделай? Он помрет!» Передернула плечами Аксинья. «Посмотри сама на него!» «Ты ведь можешь! Все можешь!» Упрямствовала женщина. «Так говорят!» «Мало ли что говорят!» Недобро усмехнулась Аксинья. «А ты больше слушай! Посмотри на него! У него и лицо синее! Он не видит и не слышит тебя! Намучаешься с таким!» «Все равно!» Обветренные губы женщины дрогнули. На ресницах блеснула влага. «Он же маленький! Я его выхожу! Помоги, сделай! Все тебе отдам!» «Ничего мне от тебя не надо! Есть один способ, но это редко помогает! И не знаю, для тебя ли такое! Напугаешься еще!» «Вот тебе крест! Все сделаю!» Она даже вперед немного подалась. А младенец спал на ее руках безвольной куклой, попав из одного небытия в другое. Аксинья помолчала. В тот момент она выглядела намного старше своих 18 лет. Глубокими темными бороздами пролегли на ее лице морщины. Взгляд был напряженный, стальной, лишенный тепла. Спина прямая, как будто бы вместо живого сочленения косточек у нее был металлический, негнущийся пруд. «Все сделаю», — повторила женщина. «Только научи, как?» «Тогда слушай меня и не перебивай», — решилась Аксинья. «Отнеси ребенка к болоту. Сегодня ночью отнеси, пока он живой еще. Если по дороге помрет, поворачивай обратно. С мертвецом на болото нельзя. Я покажу тебе дорогу. Есть там одно место. Можно вплотную подойти. Положишь ребенка в топь и быстро уходи. Ни в коем случае не оборачивайся. Тебе будет хотеться повернуться. За твоей спиной будут говорить и даже смеяться. Ты услышишь шепот. Ты услышишь чавканье и хруст. Просто уходи оттуда как можно быстрее. Сразу иди в дом. Свет не включай. Спать не ложись 3 дня. Сиди у окна и жди». «Чего же мне ждать?» Бедная женщина прижимала к себе полумертвого младенца, инстинктивно пытаясь от Аксиньи ее страшных тихих слов отстраниться. «Ребенка тебе могут вернуть, но если 3 дня не вернут, больше не жди. Тогда навсегда с ним попрощаешься. Могилу ему сделаешь, крест поставишь. Пусть в могиле пусто, но будет у тебя место, куда прийти можно будет поплакаться о нем». «Но как же его вернут? Кто вернет?» «Болото и вернет», — усмехнулась Аксинья. «Это все, что я сказать тебе могу. Сынок твой до рассвета в любом случае сдохнет. Тебе решать». «Постой!» Женщина выкинула вперед руку и крепко ухватила Аксинью за запястье, не давая той отойти от постели. «Но пропаду же я. Мы, сама знаешь, к болоту нельзя приближаться. Столько людей там сгинуло, все говорят. Даже мужики наши в лес тут не ходят. Сама-то ты была там?» «Сказала же, дорогу покажу. Не волнуйся, не сгинешь, если сделаешь все правильно». Аксинья ловким движением вырвала свою руку из вспотевших ладоней бедной женщины. «Думай, 3 часа у тебя. Буду ждать тебя в полночь за околицей. Если придешь, скажу, как добраться». Сказала это и быстро вышла из комнаты. В сенях толпились люди, ждали, набросились на Аксинью с вопросами. Та прошла сквозь толпу, ни на кого даже не взглянув, только коротко кивнув в сторону немного пришедшей в себя роженицы, растерянно укачивавшей малыша, который даже не явил миру первый свой крик. Однажды под утро приснилось Раде болото, будто стоит она на берегу в спортивном, выцвевшем от хлорки купальнике. Волосы скрыты под резиновой шапочкой, старомодной, расшитой пластмассовыми цветочками, похожими на те, что продают в похоронных бюро. И на шее у нее новенький блестящий свисток. А в темной жиже прямо у ног ее плещется Мишенька, ее младший сын. Тяжело ему плыть, тугая и цепкая водица болотная. Он ручонками и ножками бьет по грязи, которая во все стороны разлетается, и черными веснушками на его испуганном личике оседает. Барахтается, но выплыть никак не может, тянет его на дно. Страшно Мишеньке, а вокруг его головы мухи роятся. Рада же командует на берегу, преувеличенно бодрым голосом профессионального тренера. «Креби быстрее, не останавливайся, ты сможешь, я знаю. Давай, ты кто, мужик или слабак?» Дурацкий сон. Рада потом весь день о нем забыть не могла. Намертво прилип. Чуть отвлечется от дел, а перед глазами стоит Мишенькино перепачканное лицо, и рот его, открытый в попытке судорожного вдоха, и темные воды, смыкающиеся над его головой. О болоте много чего говорили. Кто-то говорил, чудище в нем живет, на громадный комок слизи похожее. А когда лес выкипеть начинает, это не ветер, это чудовище просыпается, левиафаном из гнилых глубин всплывает. Бесформенное, комкастое, оно восстает над жижей болотной, боками перекатывается, и над ним роятся мухи с жирными, блестящими брюшками. Еще поговаривают, что чудище это детей малых ест, и есть люди, которые служат ему, нарочно детей туда отводят. В одну семью нянькой старуха устроилась, бодрая пенсионерка, телом еще крепка, но цифры в паспорте оставили не удел, вот и искала, где подработать. Уж как она сладко пела, когда впервые в дом той семьи попала. Детишек очень уж люблю. Сама двоих сыновей и пятерых внуков вырастила. И музыкой заниматься будем, и книжки хорошие читать, и гулять на воздухе, в лесу. В семье был мальчик. Той осенью 3 года должно было ему исполниться. Он, как только старуху ту увидел, всем телом изогнулся и заплакал горько-пригорько. В мать обеими ручонками вцепился. Та решила, ничего удивительного. Сын не привык к чужим. Ей самой нянечка очень понравилась. Лицо у нее гладкое, розовое, как будто бы только что молока парного напилась. Белые волосы уложены в аккуратные кудельки, а смех, как у юной девушки, колокольчиком. И пахнет от нее сушеной лавандой и горячим пряничным тестом. Вот только зубы плохие, все сгнили, черными пеньками торчат из беловато-розовых десен. Как будто бы ей угля толченого в рот напихали. Но стоматологические услуги нынче так дороги, что с бабушки возьмешь? Неделю проработала в семье новая нянечка, но мальчик так и не смог к ней привыкнуть. Начинал плакать, стоило ей на пороге появиться. Мать потом его несчастное, скукоженное личико вспоминала, когда к могиле пустой с пластмассовыми цветами таскалась. Тело ведь так и не нашли, хотя и полиция, и волонтеры-добровольцы весь лес прочесали. В последний раз она из окна сына видела. Он топал рядом с нянечкой, та же его в лес гулять тянула. Старушка очень любила лес. Каждый день малыша на прогулки туда водила. Мальчик упирался, капризничал. Она уговаривала, улыбаясь своим чернозубым ртом. Куда ребенка дело? Зачем увела? Так никто и не узнал. И саму ее тоже не нашли. Конечно, осталась копия ее паспорта. И там место прописки, какая-то улица, дом. Но когда туда пришли, выяснилось, что это сторожка на давно заброшенном кладбище. Никого не хоронят тут давно. Кресты, изъеденные древесными жучками, покосились. От каждой могилки веет безнадежностью полного забвения. А сторожка все стоит, и окна ее наглухо забиты фанерными листами. Лариса, гостья ночная, девочка приблудившаяся. Наглая оказалась. Не зря она ради с первого взгляда не понравилась. Глаз поднять не смеет, голос ее шелестит, а говорит такие вещи, на какие у самой Рады в жизни нахальства не хватило бы. «Некуда мне идти», — заявила она, позавтракав. «Разрешите остаться у вас. Вижу, люди вы добрые, а я пользу вам приносить буду. Все по дому делать умею, да с детишками помогу». Рада кофе поперхнулась. «Что значит остаться? Это совершенно невозможно». «Да я не насовсем. Мне правда пойти совсем некуда». «Девочка, может быть, у вас тут так принято, но мы здесь совсем чужие. Мы и сами скоро обратно домой уедем. Давай я тебя к старухе соседской отведу. Может, она тебя устроить согласится». Лариса закрыла лицо руками и заплакала, горько, как ребенок. Ничего вроде бы и не требуя, просто купаясь в соленых водах своей беды. Максим укоризненно посмотрел на жену. И вдруг... чудо случилось, то есть чудом это для Ларисы было, а для Рады — проклятием. Сашенька, сын их старший, агорафобией страдал и из комнаты своей почти никогда не выходил. Даже в ванную отвезти его проблемой было. Иногда удавалось выманить, но чаще Рада в комнату таз с мыльной водой приносила и губкой протирала тело сына. Он уворачивался и вопил, и соседи стучали по батарее, измученные. Знакомые стены словно были его панцирем. и когда он оказывался вне, то всей кожей чувствовал и свет, и звуки, и взгляды чужие, и незнакомо пахнущий воздух. Все это обжигало, как серная кислота, и он в ужасе падал на пол, корчился, выгибал спину, и глаза у него были такие, как у молодых быков, которые понимают, что их ведут на бойню, чуют кровь своих и слышат лязг крюка, последние опоры для бьющегося в агонии тела. Но страшнее всего для Саши были люди, незнакомые люди. Когда-то давно, когда он совсем ребенком еще был, Рада пробовала вводить его в группы развития, в которых пытались постигать мир, такие же, как Саша. Но в конце концов, эту идею пришлось оставить. После каждого занятия он целую неделю приходил в себя, мелко дрожал, выл, рыдал и бился головой о пол. Даже врачей не подпускал к себе. И вдруг в то утро скрипнула дверь его комнаты, и в приоткрывшейся щели показалось напряженное Сашино лицо. Когда Лариса удивленно спросила: «Ой, а кто это? У вас есть еще один сын?» Все с тоской подумали: «Быть беде». Вот тогда и случилось чудо. Саша посмотрел на гостью осмысленно, на долю секунды превратившись в обычного мальчика, каким родные не видели его почти никогда. Лариса улыбнулась, и голос ее как будто бы сахарным сиропом разбавили. «Привет, как тебя зовут? Я Лара». Рада накрыла ее запястье своей ладонью. «Это мой сын, Саша. Он у нас не говорит. И общаться с ним бесполезно, не стоит». «Почему не стоит? Он ведь тоже живой?» — расстроилась Лариса. «А ко всем живым подход можно найти, даже к деревьям. Можно мне подойти к нему?» «Ну, подойди, подойди», — буркнула Яна. «Сама же убежишь, как ошпаренная». Лариса опустилась на пол и почему-то на четвереньках медленно подползла к Саше, который смотрел на нее с каким-то священным ужасом. А когда она подобралась совсем близко, испуганно попятился назад и с удивлением как-то по птичьи наклонил голову. Все замерли, ожидая, когда он кричать начнет. Он всегда при появлении чужих в доме кричал. К нему даже врачи отказывались ехать. Когда у Саши однажды зуб разболелся, это было для всей семьи. Пришлось вызывать платный реанимационный автомобиль и делать ему общий наркоз. Но Сашенька молчал, а Лариса что-то говорила ему. Тихо, никто не слышал, что именно. Но интонация была певучей, как будто бы былину читала. И это было чудо, но Саша слушал ее. Он, кажется, впервые отреагировал на звучание чьего-то голоса с любопытством. Лариса обернулась, на лице ее улыбка была. «Вот видите, я ему понравилась. Я вижу, вы устали с ним. А хотите, я нянечка ему буду, а вы мне разрешите остаться хоть на несколько дней». Максим накрыл руку Рады своей ладонью. «От нее могут быть большие неприятности», — в полголоса сказала ему та. «Ты же понимаешь, я защищаю наших детей». «Посмотри». Максим кивнул на Сашу, который, протянув руку, дотронулся до синяка на запястье девушки. «Посмотри, он с ней общается. Неужели тебе не интересно? Это же впервые с ним. Вдруг она его из скорлупы вытащит?» «Ну, не знаю». «Да за ней давно бы пришли, если бы она была нужна кому-то. Я вообще думаю, наврала нам девчонка стрекороба». «Ладно», — вздохнула Рада, — «но только на несколько дней. Не нравится мне все это». А вот Яна к соседке, старухе Марфе, ходить повадилась. Наберет в ковшик смородины с куста и переминается под дверью, пока старуха на чай не позовет. «О чем с ней говорить?» — изумлялась мать. «Древняя бабка деревенская. Что она в жизни видела? Лучше бы ты книгу по программе почитала. Не поступишь же опять никуда». «Да уж побольше тебя видела!» — в полголоса себе под нос огрызнулась Яна. Старуха не сразу ей понравилась. У нее было лицо человека много думающего и при этом недоброго. И в Яниной голове сложилась формула: всезнайство плюс старость равно морализаторство высшей пробы, от которого блевать тянет. Но потом она разглядела в глазах Марфы какой-то надрыв, присмотрелась внимательнее и поняла, что типизация — зло, потому что человеческая психика намного сложнее грубой формулы. Яну всегда к раненым влекло, к тем, у кого душа порченная, у кого болит. Когда у тебя болит, ты мир глубже воспринимаешь, не живешь машинально, переступаешь через мелкотравчатые мещанские ценности. По мнению 17-летней Яны, не существовало в мире большего болота, чем налаженная мещанская жизнь, о которой почти все родители мечтают для своих дочерей. Я на лет с 12 делала все для того, чтобы не попасть в этот круговорот. Красила волосы в синий, освоила искусство высокохудожественного внедрения матерных слов в повседневную речь, объявила себя child-free, водила с кем попала. Критерий, по которому она выбирала друзей, чтобы человек плыл против течения, остальное не так важно. Если хватает пороху быть не как все, значит мы с тобой одной крови. Однажды Яна обедала с бродягами, теми, кто обычно сидит в пыли у метро, ловя окоченевшим телом хилое тепло, как душ, льющийся из хлопающей двери. Они источают запахи испражнений немытых тел, и никому в здравом уме не пришла бы в голову мысль сесть в пыль рядом с ними и вместе преломить хлеб. Но Яна, проходившая мимо, увидела в глазах одного из бродяг сотни пройденных дорог, а дороги ее влекли, почти фетишем ее были. «Хотите, куплю вам гамбургеры?» — предложила она. И потом сама уселась на асфальт, прямо в синей школьной юбке. Бродяги сперва насторожились, но потом поняли, девочка не в себе просто, беды от нее ждать не стоит. И тот самый, с дорогами в глазах, рассказал ей, как 48 лет назад он любил женщину по имени Люда и сам же ее бросил, потому что впереди были те самые дороги. Люда очень горевала, а потом вышла замуж и перебралась в Новосибирск. До него доходили потом слухи, что детки у нее трое. Он тоже женился, потом развелся, потом женился заново, и так несколько раз. Унылый бег за морковкой по кругу, который его друзьям отчего-то казался игрой всепожирающих страстей. А он всю жизнь жалел, что эту Люду упустил, потому что она единственная, чего-то стоила.